Захарил без доклада ворвался в кабинет гроссмейстера, и тяжелая дубовая дверь грохнула по старинной каменной стене. Лорд Сайфер, склонившийся над аккуратными стопками информационных планшетов и донесений, поднял голову. Бесстрастное лицо Астартес при неожиданном появлении библиария ничуть не изменило своего выражения. «Магистр Лютер остается в уединении и размышляет о путях выхода из кризиса», — холодно произнес он. «У тебя очередное сообщение для него?» «Я еще не мастера Лютера», — возразил Захариил, решительно пересекая комнату. «Я хочу поговорить с тобой, мой лорд». «Вот как!» — лорд Сайфер выпрямился и небрежно засунул большие пальцы рук под оружейную перевязь. «И чем я могу тебе помочь, брат Библиарий Захариил?» «Я прошу встречи с лидерами мятежников», — заявил Захариил, — «особенно с Саром Давиилом, и встреча должна состояться не позднее, чем через 24 часа». Его просьба вызвала у лорда-хранителя искреннее удивление. «А не хочешь ли ты, чтобы я заодно достал тебе луну с неба?» — с едва заметной усмешкой спросил он. «Ты уже однажды устраивал с ними связь», — настаивал Захариил, — «и не сомневаюсь, что эти каналы еще открыты на тот случай, если потребуются новые переговоры». Традиции переговоров уходили корнями в давнюю историю Калибана, когда войны между рыцарями были обычным явлением. Даже самые злейшие враги оставляли открытыми каналы для переговоров и признания поражения. Это позволяло избежать ненужных жертв и прекратить противостояние раньше, чем рыцари истощали силы своих армий и утрачивали способность выполнять свой долг по отношению к жителям планеты. Усмешка быстро исчезла с лица лорда Сайфера, и его губы сжались в тонкую линию. «Переговоры может инициировать только гроссмейстер», — сказал он. «Не только», — возразил Захариил. «Астелян и я являемся его полномочными представителями. И пока Лютер остается в недосягаемости, мы должны продолжать войну по своему усмотрению, а я хочу немедленно провести переговоры с мятежниками». Лорд Сайфер несколько мгновений обдумывал его заявление, но затем все же медленно кивнул в знак согласия. «Но в этот раз мятежники, скорее всего, не согласятся на встречу в Альдуруке», — заметил он. «Мне этого и не требуется», — сообщил Захариил. «Передай Сару Давиилу, что я встречусь с ним в любом месте Северной Чащи. Другой пункт не подойдет». Лорд Сайфер окинул его пристальным взглядом. «Неожиданный выбор», — сказал он. «Они захотят узнать его причину». «Потому что там решается судьба нашего мира», — заявил Захариил. «Нравится это кому-то из нас или нет, но это так».